Глава 8. Тот, кто сидит в крейсере. Крейсер «Жуксы» захватили не так уж давно, а двигаясь по его коридорам, заглядывая в его отсеки, казалось, что чертовы тараканы тут живут уже десятилетиями. Все затянуто их сетями, заросло той самой биомассой, да еще и так, что через некоторые коридоры нам приходилось в буквальном смысле прорубаться, орудуя ножами, как мачете в джунглях. Тем не менее, мы двигались к цели. Были к ней все ближе и ближе, и с каждым шагом тревога моя все нарастала. Что могло утащить космодеса в полной снаряге? Что может обладать такой силищей, что смогло его спеленать? Может быть, у космодеса сдох скаф? Вряд ли. Уж если что и есть надежное в этой вселенной, так это наши костюмчики. Там столько предохранителей, столько резервных линий, что полностью его обездвижить не выйдет. Хоть что-то, но будет работать. А космодес, у которого хотя бы одна рука двигается, может наделать бед. Или не может. Я чего-то был уверен, что с тем, кого мы шли спасать, сцепился вовсе не какой-нибудь паук или скорпий, даже не БТР. Если первым силёнок для подобного не хватало, то БТР попросту бы его растоптал и порвал в клочья. Ну, точно не спеленал и куда-то бы утащил. Так что же там впереди, что прячется в темных коридорах, вслушивается в тишину и уже чувствует наше приближение, готовится к атаке? Черт подери, коридоры отсеки полумертвого корабля действуют на меня подавляюще. В голову лезет всякая билиберда, и я сам начинаю себя накручивать. Хватит трусить. В конце концов, у меня ведь имеется еще осколочная граната. Если что-то накинется на нас, начнет рвать, ему тоже достанется. Да, мы погибнем, но и эта хрень свое получит. Хотя, будь мы в ШАП-4, осколочная поставила бы жирную точку на наших приключениях, а вот утка, этот костюм вполне мог выдержать подрыв осколочной гранаты. Да, его бы здорово потрепало, но человек внутри с большей вероятностью останется жив. Ну, может, его и зацепит, но выжить должен. Во всяком случае, так говорилось в обучающем ролике. Пока хвала небесам, проверять на себе, не врет ли ролик, не было необходимости. Мы спокойно шли вперед, и жуксов нигде не наблюдалось. В отличие от той самой биомассы, чем ближе мы были к пленнику, тем больше ее появлялось на стенах, потолке, на полу. Наросты были просто огромные, они шевелились, пульсировали. На некоторых были эдакие пузыри или мозоли, как на обычной человеческой коже. И иногда мне казалось, что какой-нибудь особо большой пузырь может лопнуть, и оттуда на нас попрет какая-нибудь тварь. Но нет. Если это и был инкубатор, пока оттуда никто не стремился вылезти или тем более на нас напасть. Более того, я вспомнил, что жуксы вылупляются из яиц, а те, в свою очередь, находятся в огромной пещере глубоко под землей и всегда охраняются целой ордой взрослых особей. «Вот он!» Космодеса в его скафандре мы обнаружили там, где и видели через камеры, прикрепленным этой самой биомассой к стене, обтянутым и залепленным со всех сторон. Правда, к этому моменту биомасса успела обрасти его, почти скрыв. Мы с Чухой, пока куча нас прикрывала, наблюдая за коридорами, вводя оружием из стороны в сторону, принялись работать ножами, срезая биомассу целыми пластами. Я морщился. Меня едва не тошнило каждый раз, когда я срезал очередной кусок. Он отделялся неохотно, от него тянулись к основной массе эдакие сопли мерзкого грязно-жёлтого цвета, в которых мы с Чухой вылипались с головы до ног. Когда очередной отрезанный кусок падал на пол нам под ноги, он мгновенно начинал чахнуть, из него лилась жижа, и сам он скукоживался прямо на глазах. А, мерзость. В Чуху, как я посмотрю, это нисколько не смущало. Он орудовал ножом вполне спокойно и даже виртуозно, будто свежо и только что подстреленное животное. Не удивлюсь, если дать ему волю, он наверняка бы попробовал один из отрезанных кусков на вкус. Что, товарищи его ведь жрали жуксов? Наконец-то пленник был освобожден. Мы осторожно вытащили его из ниши, уложили на пол, и первым делом я подключил свой скаф к его, чтобы проверить жизненные показатели и техническое состояние скафа. Сержант Хартман. Вот значит, как зовут этого бедолагу. Он был жив, хотя и показатели были на самом низком уровне. Больше всего это походило на коматозное состояние, хотя никаких серьезных повреждений, ран я не обнаружил. А вот с костюмом было что-то странное. Он был отключен полностью, точнее, разряжен. Основной аккумулятор, съемная батарея, резервная батарея — все было опустошено в ноль, что практически невозможно. Как минимум, питание экономится для маяка, который позволит обнаружить костюм. Он ведь, в отличие от оператора, внутри стоит приличных денег, и создать новый гораздо сложнее, чем обучить нового бойца для него. Даже когда костюм отправляли на хранение, его аккумуляторы сохраняли часть заряда. А тут пусто. Странно. Я не стал долго морочиться над этим вопросом. Пусть с ним безопасники с копья разбираются, проверяют взор этого бедолаги и запытают чуть ли не до смерти его самого дотошными вопросами. А я просто сделаю, что могу, причем с максимально быстрым результатом. Вытащив батарею из костюма десантника, я поменял ее на свою. Мой костюм заряжен на 80%, и пустая батарея хоть немного, но подзарядится. А его костюм запитается от моей. На несколько часов полноценной работы должно хватить. Едва только я провернул все эти манипуляции, как костюм пленника включился. Первым делом заработала аптечка его скафа. Принявшаяся анализировать состояние оператора и обнаружив, что у него проблема, тут же нашла решение. Начала пичкать его инъекциями одной за другой. Я, будучи к нему подключенным, видел, сколько препаратов аптечка уже использовала и сколько еще планировала. Ну и хрен с ней. Главное, чтобы это дало эффект. «Чуха, взяли его!» С кучей тащить найденыша было бы проще, но я почему-то все еще не доверял Чухе должность прикрывающего. Уж не знаю, почему я так предвзято к нему относился, вроде как он и стреляет неплохо, и, несмотря на кажущуюся простоту, на деле проявляет недюжинную смекалку и сообразительность. Ну вот не могу я себя пересилить и доверить ему такое важное дело, как прикрытие себя любимого. Куче в этом плане я доверяю куда больше. Едва только мы подняли бойца на ноги, я приказал. «Теперь уходим отсюда! Куча, впереди!» «Принял!» Отозвался тот и пошагал вперед, светя фонариком и освещая нам путь. Мы прошли буквально 10 метров, когда наша ноша вдруг дернулась, попыталась вырваться, отбиться от нас. И ему это удалось. Правда, боец был слишком слаб. Практически сразу его повело. Он упал на пол, но рука его настойчиво царапала бедро в поисках пистолета, который я, к слову, успел забрать себе. «Спокойней, спокойней! Мы свои!» Заговорил я, включив циркулярную связь. Должен ведь он меня услышать. «Свои!» Словно пробуя это слово на вкус, переспросил спасенный нами космодес. «Свои!» Повторил он это с таким облегчением, будто уже дома с женой и детьми в полной безопасности на далекой планете, находящейся так далеко от места столкновений и сражений, что об этом даже думать не стоило. «Сержант, нужно выбираться!» «Где эта тварь? Вы пристрелили ее? Что с ней стало?» Словно в горячке начал выспрашивать он. «Какая тварь? Вы о чем? «Королева! Куда она делась? Нужно доставить ее на линкор или хотя бы ее часть. Здорово ведь, зверюга!» «Но, сержант, мы ничего такого не видели». «Не видели». Сержант неверующий уставился куда-то мимо меня, затем перевел взгляд и уставился, как мне казалось, прямо мне в глаза. Хоть разглядеть их за забралом он не мог. «Мы должны найти ее. «У нас другая задача, и мы...» «Капрал! Найти и прикончить эту тварь куда важнее, слышишь?» «Капитан Сирон поставил мне задачу». «Капрал! Я старше по званию, я тебе приказываю». Черт, похоже, спорить с ним было бесполезно. Да и вообще, он был, мягко говоря, неадекватен. Мне жутко хотелось просто врезать ему в челюсть и вырубить, но... Как это сделать, когда он закован в броню? И наверняка ведь его костюм помощнее моего будет. Ветераны, нюхнувшие пороху, набравшиеся опыта, так модифицируют свои костюмы, что нам и не снилось. Были бы деньги и только фантазии, обычная утка может превратиться в костюм Супермена. «Ваш отряд погиб. Вашу задачу по отключению орудий мы выполнили. Связи с командованием здесь нет. Нужно выйти из крейсера, связаться со своими. Они пришлют новых бойцов, чтобы покончить...» «Нет времени! Эта тварь сбежит! Мы должны ее найти и прикончить! За мной, капрал!» «Да черт бы тебя подрал!» «Что за хрень происходит?» Куча переключился на канал нашей МТГ, чтобы сержант его не слышал. «Сам не слышал, что ли?» «Да пошел он нахрен, лазать неполный МТГ по кораблю, набитому жуксами». «И что ты предлагаешь, вырубить его?» «Да». Мысли кучи всецело сходили с моими, но... чертов взор уже все запечатлел. Сержант принял командование, дал приказ, и если мы его спеленаем, даже если получится, то что будет дальше, я не представлял. Да, свою задачу мы выполнили, но не получим ли мы по заднице за то, что ослушали старшего по званию, саботировали его приказ? Скорее всего, получим. И ведь не получится съехать, ссылаясь на Кача. Он старше по званию, но связи с ним нет. Значит, приказывать нам сержант имеет полное право. Вот же, черт возьми. Не получится, Куча, взор все снял. А, черт, забыл об этой хреновине. Может, разобьем их? А смысл? Они уже все записали. Тогда костюмы придется бросать. Без костюмов мы до линкора не доберемся. Эй, бойцы! Мне еще долго вас ждать? На общем канале вновь появился сержант. О чем вы там болтаете? Дел других нет. Вперед, вперед! Мы не должны упустить эту тварь! И мы понеслись по коридорам. Если к сержанту мы двигались аккуратно, осторожно, то под его командованием ломились, как дикие носороги, наплевав на осторожность. И лично мне это совершенно не нравилось. Я прямо-таки был уверен, что мы за это получим сполна. А точнее, разделим судьбу его отряда. Закончим точно так же. Пока бежали и искали эту самую королеву, которая, как мне казалось, существовала только в горячечном бреду сержанта, мне на ум пришла одна здравая мысль, которая могла бы, если не помочь нам, то, возможно, хоть как-то повысить шансы на выживание. «Сержант!» «Что случилось, капрал? Засёк её?» «Никак нет. Сержант, а что, если эта тварь уползла куда-то в другой сектор корабля? Нам нужно больше людей для ее поиска, а лучше оповестить другие абордажные группы, чтобы они тоже начали ее искать». «Ты же сам сказал, нет связи. Мы не можем связаться с остальными». «Это только внутри корабля. Здесь лазают глушилки. Мы одну такую завалили, пока вас искали». «И?» «Нужно отправить кого-то назад на выход, чтобы он предупредил остальных, доложил командованию». «Нас и так всего четверо. Я не уверен, что этого достаточно, чтобы справиться». «Четверо или трое. Это особой роли не играет в этих узких коридорах. Мы либо завалим ее, либо...» «Ладно, понял. Согласен. Ты?» Сержант кнул пальцем на Чуху. «Бегом на выход, доложи командованию, что здесь происходит. И быстрее!» «Сержант, позвольте предложить отправить рядового Кучу, чтобы...» «Нет! Здоровяк нам точно пригодится. А вот снайперу тут делать нечего. Чего замер, солдат? Бегом, бегом! Вах!» Бросил Чуха и тут же побежал в обратном направлении. Ну же, черт, мой план полетел в тартарары. Все повернулось совершенно не так, как я хотел. Даже наоборот, стало еще хуже. Я не был уверен, что Чуха сможет внятно объяснить, что здесь случилось и кого именно ищет сержант. Я даже сомневался, что Чуха самостоятельно сможет повторить обратный путь и вылезти из крейсера. Ой, вот же черт. Ну чего застыли? Собрались ждать, пока он вернется с кавалерией? Вперед! Бегали мы еще долго и нудно, но вот в одном из коридоров нам повстречался Жукс, рабочий. Из обучающего курса я знал, что в отличие от поверхностей планет, на кораблях рабочих намного меньше, и здесь у них задача только одна — таскать жрачку, обеспечивать функционирование интеллектуальной касти, старшим жукам. Иначе говоря, этот таракан — не что иное, как прислуга королевы. Все же, пораскинув мозгами, я понял, что сержанту, скорее всего, не привиделось, он мог видеть королеву. Кто-то же управляет роем на корабле. Однако встречаться с этой тварью мне совершенно не хотелось. Из всего того же обучающего курса я знал, сама по себе королева не участвует в бою, зато ее охраняют полчища других насекомых. И если только их перебить, подобраться к ней вплотную, она начнет защищаться. Плеваться ядом, пытаться достать тебя хвостом, перекусить, раздавить. Все же тварь эта совершенно не приспособлена для сражений, всегда старается просто сбежать, пока ее свита отбивается от незваных гостей. Но ВКС упорно, и, насколько мне известно, уже убито несколько десятков этих тварей, а парочку смогли даже захватить живьем. Над ними проводились опыты, эксперименты, их изучали как снаружи, так и внутри. ВКС пытались выяснить, как королева управляет своим роем. Хотят получить тот самый ключ, который мог вскрыть всю их систему. Позволял нарушить все связи, отключить жуксов. По сути, тупых биороботов от центра принятия решений. Сержант неимоверно обрадовался появившемуся рабочему. Тут же приказал нам замереть. Рабочий нас, кажется, не заметил. Впрочем, эти существа, если получили приказ от начальства, Вообще ни на что более не обращают внимания. Занимаются только тем, что им поручено. Этот таракан был не исключением. Он деловито полз куда-то по коридору, и до нас ему не было никакого дела. Мы дали ему чуть отойти и тут же последовали за ним. Как оказалось, идти нам нужно было недалеко. Отсек был буквально набит насекомыми. Сколько их здесь было? 30, 40, 50. Я не смог быстро их пересчитать, да и некогда было. Едва мы их увидели, как тут же принялись стрелять. «Огонь! Огонь! Огонь!» Бесновался сержант, но делал он это зря. Мы с кучей так пылили почем зря, не жалея патронов. А все потому, что сержант оказался прав. В этом отсеке, кроме огромной стаи жуксов, находилась и королева. Похожая на гусеницу тварь, которая, вопреки всем обучающим роликам и фильмам, вопреки всем лекциям, которые мы прослушали, никуда бежать не собиралась. Как раз наоборот, пёрла на нас, словно танк, давила своих же детей, которые визжали, дергались и брыкались от боли. Ну и было плевать. Подобравшись к нам, по ее же мнению, достаточно близко, чёртова королева плюнула кислотой. «Граната!» В этот же миг заорал сержант, попытавшийся бросить металлический цилиндр в толпу жуксов. Он таки успел. Граната полетела в дальний конец отсека, а спустя мгновение поток зеленоватой жижи, которую своей пастью исторгнула королева, полетел прямо на него. Он попытался вернуться, но ему обдало кислотой руку, и металл прямо на глазах начал таять, безобразной массой капая на пол. Сержант орал так, что даже аудиофильтры не справлялись. Он остановился, начал трясти рукой, точнее, ее останками. К этому моменту правой руки у него уже по локоть не было. Вместе с бронепластинами, механизмами испарилась и человеческая рука, под этим всем скрытая. В этот момент сработала брошенная им граната. Полыхнуло так, что я на несколько секунд ослеп. Перед глазами стоял нестерпимый свет, в висках стучало. Когда все же зрение вернулось, я обнаружил себя лежащим на полу. Ни королевы, ни жуксов из ее свиты не было. Плазма-граната сожгла всех к черту. Тем не менее, отсек не был пустым. Я увидел странное существо, появившееся в отсеке, где только что никого не было. Похож на паука или на глушилку, которую мы недавно прибили, но все же это нечто другое. Существо остановилось, поглядело на меня. А затем я, готов в этом поклясться, повернулась и что-то сказала здоровенному Скорпи, следовавшему за ним по пятам. И Скорпи, выслушав эту тварь, тут же направился ко мне. «Нет уж, хрен тебе!» Зло прошипел я, сорвав с пояса осколочную гранату и швырнул прямо под ноги Скорпи. Далее произошло то, что я совершенно не ожидал. Скорпи вдруг прыгнул и залег на упавшую гранату, а та странная тварь, быстро перебирая лапами, умчалась к ближайшей двери, исчезнув за ней. Грохнул взрыв. И Скорпи, залегшего на гранате, во все стороны ударили струи желтой жижи. «Ха, готов, скотина!» «Зафиксировано сильное повреждение брони. Применена герметизирующая пена». Услышал я механический голос собственного скафандра. «Состояние оператора критическое. Запас обезболивающих и антисептиков исчерпан. Применение стимуляторов нецелесообразно». «Чё там она бормочет?» «Пена нецелесообразна? Мне что, здорово досталось?» Я попытался подняться, но ничего не получилось. Попытался опереться на руки, чтобы хоть немного осмотреть себя. Какого чёрта, я не чувствую ног? Тут же чёрт! Ног у меня не было. Исчезли и все тут. Лишь жалкие обрубки, из которых торчала застывшая герметизирующая пена.